Глава 360. Бесценная пилюля Джоу Де Куня. Джоу Де Кунь был не единственным, кто пораженно уставился на Манхао. Хан Сюишань сердито сверлила его взглядом. Собравшиеся практики на секунду потеряли дар речи, но потом взорвались оглушительным хохотом. «Фан Мо, только не говорите мне, что он имеет в виду знаменитого грандмастера алхимический тигель из Южного Предела! Обхохочешься!» «Этот парень сказал это прямо в лицо грандмастеру Джоу. Каков нахал? Надеюсь, у него такие же искусные руки, как и его язык. Вот только к его несчастью, он столкнулся именно с грандмастером Джоу, поэтому у него нет шансов». Грандмастер Джоу нахмурился и холодно цокнул языком. «Безграмотный пройдоха!» – процедил Джоу Де Кунь. «Не могу поверить, что ты посмел назваться именем Фан Мо. Грандмастер алхимический тигель – мой младший брат!» Он объявил это с такой гордостью, словно не было титула почетнее, чем старший брат грандмастера алхимический тигель. «Сперва я планировал показать тебе пару приемов Дао Алхимии, но после этого вздора я покажу тебе, паршивец, что величие Дао Алхимии – это не то, о чем можно беззаботно болтать на каждом углу!» Он поднял руку и показал всем маленький флакон. «В этом флаконе кровь, зараженная твоим ядом во время прошлого сражения!» Продолжил он надменно. «Я уже давно разобрался, что это за яд, и могу сказать, что хоть он и выглядит опасным, на самом деле весьма незамысловат». После чего он бросил флакон Манхао. «Первый мой урок тебе будет посвящен жидкому яду в этом флаконе. Ты...» Прежде чем он успел закончить, его глаза расширились от удивления. Остальные практики тоже стихли, во все глаза пялись на Манхао. Даже четверо старейшин не спускали с него глаз, все потому, что флакон, оказавшись в руке Манхао, сразу же разбился. Из флакона вылилась гнилостная черная жидкость вместе с туманом, который поднялся над рукой Манхао. В следующую секунду на его ладони вспыхнул язычок пламени, который в мгновение ока разогнал черный туман. Жидкость закипела, и через два вдоха она превратилась в целебную пилюлю. Все это произошло прямо на глазах у зрителей. Из черной пилюли начали подниматься пряди красного ци, после чего шарик сменил цвет с черного на пурпурный. Гнилостный запах исчез, теперь от пилюли исходил чарующий аромат, который воодушевил всех, кто его вдыхал. «Кристаллизация жидкости в пилюлю!» – мелькнула у остолбеневшего Джоу Де Куня мысль. Он быстро справился с изумлением и попытался рационализировать увиденное. «Должно быть, это какой-то трюк. Парень еще слишком молод, чтобы уметь кристаллизовать жидкость в пилюлю, как это делают пурпурные мастера тиглей». Манхао немного смущенно покашлял. Он не хотел создавать неприятности Джоу Де Куню, более того, он был очень рад его видеть. Кристаллизация жидкости в пилюле не была чем-то особенным. К сожалению, за ситуацией с кланом Цзы и отсутствием у Манхао детальных сведений об их планах, он не хотел, чтобы кто-то связал его и Джоу Де Куня. «Будучи алхимиком, я не стану комментировать твои жалкие уловки», — серьезно сказал Джоу Де Кунь, словно был живым воплощением грандмастера, после чего продолжил отчитывать его. «Однако в процессе изучения этой ядовитой жидкости я наделил ее немалым количеством целебных трав. Я и подумать не мог, что ты посмеешь вероломно использовать их, чтобы сделать целебную пилюлю. Пока забудем про твой дао алхимии. Такие фокусы недопустимы». Зрители, включая главных старейшин, внезапно уже не выглядели настолько удивленными, как раньше. Все-таки они, не особо разбираясь в предмете, безоговорочно верили Джоу Де Куню. Сам Джоу Де Кунь был немного встревожен, но он успокаивал себя тем, что он, мастер тигли из подразделения пилюли Востока, находится в черных землях, поэтому кристаллизация пилюли должна быть ничем иным, как хитрым трюком. «Давай», — сказал он, — «переплавь мне пилюлю, не сдерживайся. Покажи все, что умеешь!» Его тон звучал крайне надменно, но внутри он мысленно приготовился использовать эту возможность, чтобы выяснить истинный уровень его оппонента. Губы Манхао тронула слабая улыбка. Он посмотрел на Джоу Де Куни и покачал головой, а потом достал из бездонной сумки простую алхимическую печь. Следом он вытащил немного целебных трав и забросил их в печь. Через несколько секунд зеленая пилюля была готова. От пилюли исходил сильный травяной аромат. Это была совершенно обычная целебная пилюля, но ее должно было хватить для этой непритязательной публики. Но почему-то зрители не выглядели удивленными, некоторые даже ехидно посмеивались. Четверо главных старейшин нахмурились, а старуха со вздохом покачала головой. Хан Сюй Шань тоже с грустью покачала головой, она смотрела на него так, словно он уже проиграл, и она пыталась хотя бы взглядом его поддержать. Мэн Хао совсем не ожидал такой реакции, что-то явно было не так. Зелёная целебная пилюля выглядела довольно обычно, но от неё исходил сильный травяной аромат, а её целебная сила обладала 80% эффективностью для стадии возведения основания. «И это твоя целебная пилюля? Так и быть, буду с тобой помягче. Но я всё равно буду вынужден продемонстрировать тебе, как выглядит настоящая целебная пилюля». Джоу Дэкунь про себя облегчённо вздохнул. Он не знал, что его дао алхимии и Мэн Хао уже давно разделяла огромная пропасть, поскольку целебные пилюли, изготовленные Мэн Хао, перестали выглядеть так ярко и броско, как прежде. Нынешний же Джоу Дэкунь мог узнать уровень целебной силы, только лично коснувшись пилюли. Он совершенно спокойно достал из бездонной сумки алхимическую печь, выполненную из нефрита с плотной аурой из духовной энергии. Мэн Хао удивлённо приподнял бровь. Если судить по информации из множества свитков, посвящённых алхимическим печам, сразу становилось понятно, что это совершенно необычная печь. На стенках печи были искусно вырезаны различные животные, они не выглядели как простое украшение, а скорее походили на тотемы, очевидно выполняющие какие-то особые функции. Заметив взгляд Мэн Хао, Джоу Дэкунь самодовольно надулся. Эту алхимическую печь ему подарил клан Леднящего Снега, он до сих пор никак не мог ей нарадоваться. Несмотря на довольно средний дао алхимии, он был уверен, что стабильность его переплавок принесёт ему победу. Алхимическая печь только увеличивала его шансы, сейчас его процент успешных переплавок находился в районе 90%. Вместе с алхимической печью он извлёк сияющий красный камень, поместив алхимическую печь на землю, из камня вырвалось яркое пламя. Джоу Дэкунь ускорил рост нескольких целебных трав и забросил в алхимическую печь. Из алхимической печи полился свет, самого Джоу Дэкуня тоже окружило сияние, сделав его похожим на небожителя. Он выглядел величественно, даже священно. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедить всех в его величии. Сейчас от него действительно исходила аура сверхъестественного существа. «Недаром его зовут Грандмастер Джоу. Глядя на это, сразу понимаешь, как должен выглядеть Грандмастер. Мне уже второй раз довелось увидеть, как Грандмастер Джоу переплавляет пилюли. Сейчас, как и тогда, у меня всё внутри замирает от восхищения». Собравшиеся практики благоговейно обсуждали представление Джоу Дэкуня. Четверо старейшин едва заметно улыбались и изредка кивали Грандмастеру Джоу. На лице Мэн Хао появилось странное выражение, никто не мог этого разглядеть, но лишь мельком взглянув на Джоу Дэкуня, он сразу понял, что переплавка старика была исключительной, но гораздо сильнее впечатляла техника старика, с помощью которой он заставлял своё тело светиться. «Теперь понятно, почему он так хорошо тут устроился», — подумал Мэн Хао. «Эта техника и вправду очень полезна. Если мне не изменяет память, в Южном пределе он не умел так делать». Видимо, он выучил её уже в Чёрных Землях. Под завороженными взглядами толпы Джоу Дэкунь хлопнул по алхимической печи, изнутри вырвался яркий луч света, а в нём была белая целебная пилюля. Тотчас воздух наполнился ярко выраженным травяным ароматом, который распространился на несколько дюжин метров по площади. Одного вдоха хватало, чтобы практики чувствовали прилив сил, как физических, так и культивации. Народ принялся оживлённо обсуждать увиденное. «Вот это действительно целебная пилюля! Тебе даже не надо принимать её, чтобы почувствовать скачок в культивации! Невероятное творение! Необыкновенная пилюля! Вы заметили, что она ещё эффективнее, чем последняя партия пилюль Грандмастера Джоу? Ха-ха! Похоже, дао алхимии Грандмастера Джоу не стоит на месте!» Трое главных старейшин с улыбками кивали. Старуха же смотрела на центр площади с непроницаемым лицом. Мэн Хао открыто уставился на самодовольного Джоу Дэкуня. Спустя какое-то время он натянуто улыбнулся. Теперь он понял, почему зрители отнеслись к его работе настолько пренебрежительно. Пилюли Джоу Дэкуня всегда были исключительными. Не зря он носил титул Мастера Тиглей. Но его последнее движение, удар ладонью по алхимической печи, внешне выглядел как завершающий штрих, но на самом деле из-за него целебная эссенция пилюли разлилась наружу. Что повлияло на силу самой пилюли, в ней осталась только половина целебной силы. Остальное оказалось в воздухе. От такого сильного травяного аромата многие почувствовали прилив сил и даже испытали крохотный скачок в культивации. Для них это было знаком высокого качества целебной пилюли. Но это лишь показывало, насколько мало практики чёрных земель разбираются в дао-алхимии. Внезапно к Манхао пришло понимание, что при работе с людьми, ничего не смыслящими в дао-алхимии, нужно проявлять определённую смекалку и гибкость. Вдобавок он осознал, что неосознанно продвинулся на своём пути дао-алхимии. Его целебные пилюли давно уже не были кричащими и показными, теперь они выглядели довольно сдержанно, даже скромно. Такой уровень навыка выходил далеко за пределы возможностей простых алхимиков, не говоря уже об обычных практиках. Он убрал зелёную целебную пилюлю, но при взгляде на сияющего Джоу де Куни и того, как он надулся от восторженных выкриков из толпы, он не смог удержаться от сдавленного смешка. В этот момент раздался голос второго старейшины клана Леденящего Снега. «Грандмастер Джоу, думаю, в дальнейших наставлениях этого самопровозглашённого Фанму нет смысла», — холодно сказал он. «Все прошлые договорённости с этим неопытным практиком я объявляю недействительными». Он перевёл взгляд на Мэнхао. «Поскольку ты спас Хань Сюишань, мы не станем наказывать тебя за попытку обмана и эти твои базарные фокусы». Но не успело эхо его слов стихнуть, как над городом раздался пронзительный смех. «И вот это алхимик вашего клана Леденящего Снега? Ну и дела! Действительно, грандмастер, как их поискать? Ты даже превзошёл духа пилюли, если, конечно, не обращать внимания на хохочущих над тобой людей!» Вспыхнувшие в небе три ярких огня стремительно летели вниз, оставляя за собой дорожку дрожащего воздуха. За секунду до столкновения с защитным барьером города Святого Снега он внезапно открылся и пропустил внутрь троих практиков. Когда главные старейшины увидели этих людей, они тут же переменились в лице.